Сан-Франциско, штат Калифорния, США, 28 мая 2006 года. По утрам в воскресенье перед зданием отеля «Сан-Фрэнсис» появляются старушки, которые кормят голубей. Мимо проходит, спускаясь сверху, знаменитый трамвай. Но людей в эти выходные дни бывает гораздо меньше обычного. Многие магазины закрыты. Люди выезжают за город, чтобы побыть на природе. Вышедший из отеля канадский бизнесмен Йен Модлинг сидел на скамейке в парке, когда к нему подошел его молодой секретарь и уселся рядом. «Ну и как у нас дела?» – поинтересовался Модлинг. «Не очень», – сказал Энтони, глядя куда-то вдаль. Они говорили по-английски, но достаточно тихо, чтобы их никто не услышал. «Почему не очень?» «Там охрана», – пояснил Энтони. «Одна машина стоит прямо у дома, а другая внизу, перед выездом на трассу. В каждой по двое сотрудников. Я, правда, не узнал у них, откуда они приехали. Из ЦРУ или ФБР». «Это ты так шутишь?» Недовольно уточнил Модлинг. «Нет, это я радуюсь», усмехнулся Энтони. «Я думаю, что они оборудовали и его дом прослушивающим устройством. Но самое неприятное не это. Я звонил в его фирму, и мне сообщили, что мистер Скобелев завтра улетает в Европу. Вот так. У нас в запасе только сегодняшний день». «Все понятно», – кивнул Модлинг. «Скоро начинается лето, и он наверняка повезет семью в Испанию. У него там своя вилла». «В Испании хорошо», – вздохнул Энтони. «Может, нам переехать в Испанию?» «У тебя сегодня игривое настроение», – недовольно сказал Модлинг. «Нужно решить проблему уже сегодня. К его дому можно подъехать с другой стороны дороги?» «Нет, его дом стоит на холме. Можно проехать только по дороге, но для этого нужно будет миновать обе машины охраны. А если он сегодня не выйдет из дома и завтра улетит в свою Испанию? Может, устроим засаду по дороге в аэропорт?» «Как благородные разбойники», – кивнул Модлинг. «Только здесь все дороги просматриваются камерами, и на любой из них в течение нескольких минут могут появиться несколько машин с сотрудниками полиции. Я уже не говорю про вертолеты. Мы просто не успеем никуда сбежать. Может, поедем за ним в Испанию?» Осторожно спросил Энтони. «А иначе что нам тогда делать?» «Будем искать его и в Испании», — недовольно сказал Модлинг. «Но до этого не нужно доводить. Я думаю, мы сделаем иначе. Нужно продумать, как нам проехать мимо этих машин с сотрудниками ЦРУ. Они наверняка выставили своих лучших людей после убийства Ползунова. А в доме есть кто-нибудь, кроме самого Скобелева?» «Негритянка, которая помогает по дому. Пожилая женщина лет 60. Я видел ее в бинокль. Но если она там работает, значит, скоро уйдет. Не останется же она на все воскресенье в его доме. Больше там никого не видно». «Сколько раз я тебе говорил, что здесь не принято произносить это слово?» — укоризненно заметил Модлинг. «Нужно говорить, что она афроамериканка или темнокожая. Так будет более правильно». «Но нас никто не слышит». «Все равно. Это должно войти в привычку. Значит, нам нужно быстро проехать мимо обеих машин с сотрудниками ЦРУ и подъехать к дому Скобелева. Сколько времени у тебя может занять процесс открывания его двери?» «Ни секунды. У него со стороны сада двери все время открыты. А если даже нет, то я их просто разобью. Обычное стекло». «Может, оно непробиваемое?» – возразил Модлинг. «Сколько времени нужно машинам, чтобы подъехать к дому?» «Нижние минуты две, а верхняя стоит напротив дома, немного в стороне. Если они выбегут из машины, то доберутся за секунд 15 или 20». «Значит, у нас будет 15 секунд», – удовлетворенно кивнул Модлинг. «Нужно будет успеть. Всадить в него две пули и сразу выскочить из дома. Успеешь?» «Если я его найду, конечно, успею. А почему 15 секунд? Откуда у нас будет столько времени?» «Нужно проехать мимо обеих машин и не привлекать к себе внимания, верно?» «Да». «Это реально?» «Нет. Они не пропустят мимо себя ни одну машину. Поедут за нами, и у нас не будет даже 3 секунд. Как только они увидят, что мы остановились у его дома, они сразу бросятся к нам». «Правильно. Но там не один дом, а два. Они примыкают друг к другу», — напомнил Модлинг. «Ну и что? В соседнем доме живет большая семья. Отец, мать, 4 детей. По-моему, баптисты. Как вы сумеете обмануть агентов ЦРУ и проехать мимо них? Это невозможно». «Вот так всегда», — сказал Модлинг. «Сколько я тебя не пытаюсь учить, ты ничего не хочешь понимать. Нужно проехать мимо не просто незамеченным, а с большим шумом. С максимально возможным шумом». «Не понимаю», — нахмурился Энтони. «Они поедут за нами в любом случае, на какой бы машине мы ни проехали мимо них», — спокойно сказал Модлинг. «Но если они увидят полицейскую машину, которая преследует нарушителя, они не поедут за нами. Зачем сотрудникам ЦРУ выдавать себя, помогая полицейским ловить какого-то автомобильного хулигана?» «И кто будет таким полицейским?» «Я», — улыбнулся Модлинг. «А хулиганом?» «Ты. Сегодня ты возьмешь в аренду мотоцикл, на котором умеешь очень неплохо ездить, и сделаешь несколько кругов вокруг дороги, чтобы они тебя увидели и узнали. К вечеру ты снова появишься на этой дороге, но в этот момент из-за угла появится полицейская машина. Увидев этот автомобиль, ты разворачиваешься и едешь наверх. Машина тебя преследует. У дома Скобелева мы остановимся. Пока я открою дверцу и буду делать вид, что читаю нравоучение нарушителю спокойствия, ты заберешься к нему в дом и сделаешь два выстрела. Первый в него, второй контрольный. Затем выходишь и снова садишься на мотоцикл, съезжая вниз. Я возвращаюсь за тобой. Как ты думаешь, сколько шансов, что сотрудники ЦРУ, увидев, как полицейская машина едет за уже знакомым автохулиганом, последуют за нами и попытаются проверить наши документы? Сколько шансов? Ни одного, растерянно произнес Энтони. Верно, езжай за мотоциклом. Будет неплохо, если в какой-то момент ты даже разобьешь одну из этих машин какую-нибудь фару или поцарапаешь случайно их машину. Чтобы они тебя запомнили. Только надень шлем и будь осторожнее. А я приеду туда к 7 часам вечера. Мне еще нужно найти такую машину и форму. Хотя я считаю, что с этим у нас как раз никаких проблем не будет. «Интересный план», — усмехнулся Энтони. «Как здорово вы все придумали». «А ты хочешь, чтобы мы ждали, когда он поедет в аэропорт? Его наверняка будут сопровождать обе машины, и мы не сможем к нему даже подойти». «Я все сделаю», — обрадовался Энтони. «Я им такой цирк устрою. Вы же знаете, как я умею ездить. У меня даже спортивный разряд есть». «Лихачить не стоит, но напугать их можешь». Добродушно разрешил Модлинг. «Сейчас поднимемся наверх и посмотрим схему, которую ты начертил. Обговорим детали. И встретимся с тобой внизу у развилки ровно в 7 часов вечера. Ты все понял?» «Да», — ответил Энтони. «Они даже не поймут, что происходит, когда мы уже поедем вниз».